Он махнул рукой. «Все равно. У меня нет пятилетних планов. Я человек, а не государство. А человек в наше время должен жить сегодняшним днем. Чушь!» — резко сказала Вера. Максимов усмехнулся. «Ты, как и все другие, тешишься самообманом. Ах, ах, планы на будущее, творческий труд. Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы? Ерунда. Одни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться. У других более высокие мотивы — ученая степень, известность, слава. Найдется только сотня другая людей, какие-нибудь поэты-бессребреники, которые работают ради сокровенных минут созидания. Конечно, хорошо, когда работа интересная, но не она главная в жизни человека. «Я не согласна с тобой, Лешка», — сердито сказала Вера. «Что же главное? Еда?» «К сожалению, для многих. А для тебя? Для меня? А?» Он махнул рукой. «Не хочу, чтобы ты считала меня позером». «Мое мнение для тебя что-то значит?» — быстро спросила она. Он с изумлением взглянул на нее. «Вот это переходики!» Но тут же он забыл все свои рассуждения, заметив странный, слепящий блеск в глазах Веры. «Не может быть!» «Но почему не может? Что я, урод, кретин?» «Да нет! Ведь мы 6 лет были друзьями, и она не знает, что я ее люблю!» «Но почему она так странно смотрит?» «Пошли», — сказал он, вынув сигарету и закурил. Только когда они подошли к автобусной остановке, он решился взглянуть Вере в лицо. Оно было печальным и изучающим. Алексею стало не по себе. Неожиданно она тряхнула головой, будто снова освобождаясь от чего-то тягостного, и улыбнулась своей спокойной, ласковой улыбкой. — Послушай, Лешка, почему ты к нам никогда не зайдешь? Папа о тебе несколько раз спрашивал. Что из того, что я вышла замуж? Я знаю, Владька обижен, он ведь ухаживал за мной. Но мы же с тобой просто друзья, не так ли? — Совершенно верно, — холодно заметил Максимов. — Вот твой автобус. Я зайду, как друг дома. Привет папе и... Доцент не рассердится. Верено спокойное лукавство выбило Алексея из колеи. Он понял, что сегодня между ними произошло что-то такое, что помогло ей прочно захватить инициативу. И действительно, она рассмеялась, похлопала его на прощание по щеке и вспрыгнула на подножку. Максимов остался стоять, провожая взглядом тяжелый горб автобуса, увозящего на петроградскую сторону его любимую девушку. Потом он прицелился, метко бросил окурок в урну и отправился ужинать в кафе-автомат.